Старайтесь, Петр Алексеев. Была в нем необъяснимая тяга к простецкому обиходу. Пышность отягощала его, как отягощает она настоящих ученых дворцов. К своей коронации Екатерина вышла для супруга кафтан серебром. Когда государь надел его, она восхитилась, так шло ему шитье серебром по голубому сукну. «Ах, батюшка, как он к тебе пристал! Как бы я хотела видеть тебя всегда так одетого!» На это Петр ей ответил: «Безрассудно! Государь должен отличаться от подданных не щегольством и пышностью, а тем более роскошью. К тому же такое убранство только стесняет меня». Действительно, одевался он в одежду незаметную, один и тот же серый кафтан, те же башмаки. Спал на скромном ложе, ел скромно, драгоценности не любил. Один иностранец привез в Россию большой алмаз, думал, что царь, любитель редкостей, купит драгоценный камень. Петр повертел в руках бриллиант, полюбовался его блеском, но купить отказался. Было бы непростительно потратить огромную сумму на бесполезную вещь, годную только для украшений. Позже он объяснил свое решение подробнее. Безумие оценивать столь дорого эти блестящие безделушки, а суетность, спутница безумия, возбуждает желание украшать себя. Если б нашелся алмаз величиной с мельничный жернов, то, невзирая на тяжесть, уверен, повесили бы себе на шею. Не то чтобы он красовался этим перед подданными. Когда во Франции ему хотели показать бриллианты французской короны, он не стал их смотреть. Неинтересно ему было. Ничему так не удивлялись, как этому. Для людей того времени такое равнодушие, безразличие к драгоценностям казалось глупым, особенно государя. Петр был не только скромен в одежде, но и нетерпим к мужскому фатовству. Увидит молодого щеголя, да если тот едет в богатом экипаже, немедленно остановит, спросит, кто таков, какой имеет доход. Найдет, что дохода не по роскоши, выбранет за мотовство, а то и накажет, пошлет щеголя послужить матросом месяца на два. Один из молодых людей, посланных учиться во Францию, вернулся оттуда типичным пижоном, как тогда называли пятиметром. Разгуливал по городу, красуясь своим модным камзолом, с кружевной отделкой, весь напомаженный, напудренный, в белых шелковых чулках, в лакированных туфлях. Увидел его Петр, остановил свою одноколку, на которой ехал в Адмиралтейство на работы. Сошел, взял под руку молодого франта, стал расспрашивать про учение во Франции. Ведет он его по правую руку, там, где катится одноколка, брызгая грязью. Петру-то ничего. Петр в потрепанном в своем серого сукна кафтане, в шерстяных грубых чулках, в чиненных башмаках с железными пряжками, а у расфуфыра этого нарядные платья, чулки, кружева, все чернеет от грязи, а Петр не отпускает его. «Жестоко и некрасиво», — определил профессор. «Тоже мне занятие для руководителя страны. Мелочился ваш любимец». «Как считать?» — задумчиво сказал Гераскин. «Факт мелкий, однако стал известен. Сохранился». И, между прочим, даже на моих учеников производил впечатление. Один мальчик нарисовал, и неплохо, как идет царь, а рядом роскошно одетый паренек, так сказать, контраст пышности и скромности. Современников это тоже восхищало. В следующий раз на Европу произведет такое же сильное впечатление серый походный сюртук Наполеона. Профессор же не преминул напомнить защитный френч Сталина и такой же Мао Цзэдуна. Путешествуя по Европе, Петр насмотрелся на придворную жизнь больших и малых государей. Хотели они этого или нет? Штат придворных занят был их возвеличиванием. Для этого требовалось великое множество людей и средств. Пышные охоты, балы, выезды, наряды, дворцы — они опустошали казну. С этим не считались. Образцом для всех европейских дворов был культ короля солнца Людовика XIV. Обставлен он был множеством церемоний. С утра, начиная от королевского пробуждения, раззолоченная, напудренная знать священно действовала вокруг августейшей особы, вплоть до отхода его ко сну. Придворные в приемной ждут, когда двери спальни распахнутся. Король проснулся. Сперва впускают принцев, принцесс. За ними входят врачи, лейб-медик, лейб-хирург. Потом начинается большой выход. Камергер, гардеробщик, герцоги, камер-юнкеры, парикмахеры. Кто-то из них допущен умывать. Король протягивает руку над золоченым блюдом, ему поливают винный спирт. Он читает молитву, встает, камергеру доверено облачить его в халат. Король идет к креслу, в зал входит придворный, чтобы нарядить его. Снимают ночную рубаху, приносят свежую сорочку, чулки и туфли. На каждый предмет положен свой чин. Полный список придворных, обслуживающих государя, занимал 700 страниц. Прием лекарств, прием пищи, сиденье на горшке, то есть на стульчике, все было обставлено церемониями, совершалось публично. Людовик XIV себя боготворил и поддерживал эту религию в обществе. Он был, по выражению русского историка, творцом собственного культа и своим первым поклонником. «Нация во Франции, — наставлял он наследника, — не составляет самостоятельного тела, она, то есть Франция, целиком заключается в особе короля». Будучи на лечебных источниках неподалеку от Карлсбада, Петр получил приглашение от местной княжеской семьи. Хозяева привезли его в свой замок, где ждал обильный обед. Продолжался он долго, так что государь истомился. После обеда его повели осматривать замок. Государь с любопытством его обошел. Хозяева спросили, как ему понравилось их владение. — Здание великолепно, — сказал государь, — но есть один недостаток. — Какой? — тотчас забеспокоился князь. — Слишком велика кухня, — ответил Петр. Подражать ни французскому монарху, ни немецким курфюрстам Петр не собирался. Его упрекают в насаждении западных порядков. Он же на самом деле бросил вызов европейским дворам, отвергая культовые церемониалы, все удушающие обычаи монархической Европы. Одновременно он разрушал и традиции русского царского двора. Зачем? Затем, чтобы сберечь казну. Деньги нужны были на дело. Прежние обычаи связывали его по рукам и ногам. То, что он стриг бороду у бояр, — это ерунда. Молодежь, кстати, приветствовала новый европейский облик и одежду. Серьезнее была революция в придворной жизни. Возьмите штатные расписания царского двора. Чего стоила огромная охота? Псари, доезжачие, егеря, он их всех ликвидировал. Не с Европы брал пример, сам делал. Сократил ключников, стременных, стольников. Такое сокращение штатов произвел, какого после него уж не бывало. 1000 с лишним бездельников заменил несколькими денщиками и слугами. Имелось 3000 лошадей для выездов, да плюс 4000 рабочих лошадей. Все это он сократил до минимума. В его обслуге осталось один камердинер и 6 денщиков. По двое у него дежурили. Денщики были из-за адъютантов, из-за курьеров, из-за секретарей. Он их держал за гайдуков, и те, кто на запятках ездит, да еще подушками служили. Когда в дороге его сморит, то он голову клал денщику на живот, чтобы лежать спокойнее. Людей он ценил по работе, и себя также по работе. — То есть он царь? — сказал профессор. — Цени, не цени, все царем останется. А себе установил служебные звания, армейские, морские. И что с того? Однажды на флоте освободилось вице-адмиральское место. Петр подал на конкурс. Были-то уж конкурсы. Он в то время имел чин контр-адмирала, дослужился. В сущности, он прошел одну с другой почти все должности на флоте, и теперь по всем правилам подал свои документы, как и другие претенденты. Начинал чуть ли не юнгой у капитана Мусса, да так ретиво, что страшно перепугал того. Этот Мусс никак не мог принять всерьез, что царь действительно будет служить юнгой, и, шутки ради, приказал ему сделать узел на верхушке мачты. Петр, не раздумывая, бросился исполнять приказание. Дул сильный ветер. Капитан закричал, чтобы Петр немедленно спускался. Петр сделал узел, спустился и успокоил капитана.